Глава 9. Аомаме. Новый пейзаж, новые правила. Выйдя из дома, Аомаме направилась в ближайшую муниципальную библиотеку и на конторке выдачи запросила подборку газет за 3 месяца, с сентября по ноябрь 81 года. «Из ежедневных у нас Асахи, Йомиури, Майнити и Никей», сообщила библиотекарша. «Какие предпочитаете?» Эта женщина средних лет, хоть и в очках, куда больше напоминала домохозяйку на подработке, нежели хранительницу книжных знаний. Вроде и не толстушка, но складки на шее наводили на мысли о ветчине. «Любые пойдут», — сказала Аомаме. «Разве есть какая-то разница?» «Может и нет, но если вы сами не выберете, мы вам ничем не поможем», — изрекла библиотекарша тоном, не допускающим возражений. Совершенно не собираясь возражать, Аомаме навскидку выбрала Майнити. Усевшись за стол с перегородкой из матового стекла, она достала блокнот, вооружилась ручкой и начала просматривать статью за статьей. Начало осени 1981 года особо крупными происшествиями не отличалось. Сыгранная еще в июле свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы до сих пор обсуждалась на все лады. Куда они поехали, чем занимались, что за платье и бижутерия была на леди Ди. Аомаме, разумеется, знала об этой свадьбе, хотя подробностями особо не интересовалась. За каким чертом людям необходимо так дотошно ковыряться в судьбах английских принцев и принцесс, никогда не укладывалось у нее в голове. Тем более, если принц больше смахивает на школьного учителя физики, страдающего язвой желудка. Президент Валенса обострил разногласия солидарности с правительством Польши до такой степени, что советы выразили серьезную озабоченность. Или, говоря проще, пообещали натравить на Варшаву примерно такие же танки, какие в 68-м доползли до Праги. Это Аомаме тоже помнила. Как и то, что в конечном итоге Москва решила пока не вторгаться в Польшу. Слишком много негативных последствий. Все это Аомаме помнила хорошо и не стала заново вчитываться в эту бредятину. Если бы не одна деталь. Президент Рейган, явно с целью подкорректировать внутренние разборки Кремля, выразил надежду на то, что напряженная ситуация в Польше никак не повлияет на совместные планы по строительству американо-советской базы на Луне. База на Луне? Такую бредятину она читала впервые. Но, с другой стороны, разве не об этом же говорили по телевизору в тот вечер, когда она оттрахала лысоватого менеджера из Кансая? 20 сентября в Джакарте состоялся крупнейший в мире фестиваль воздушных змеев. 10 тысяч участников. Об этом Аомаме не помнила. Ну и черт с ним. Кто вообще помнит, что случилось 3 года назад в Джакарте? 6 октября президент Египта Садат убит исламскими террористами. Об этом Аомаме помнила. И еще раз пожалела Садата. Что ни говори, а ей нравились залысины Садата и сильно не нравились фундаменталисты, которые его убили. Стоило только задуматься над их узким взглядом на мир, спесью и стремлением подмять под себя всех вокруг, как от злости просто кишки выворачивало. А такую злость Аомаме контролировала в себе очень плохо. Но сейчас, слава богу, ей было не до фундаменталистов. Несколько раз глубоко вздохнув, она привела в порядок нервы и перевернула страницу. 12 октября в токийском округе Итабаси сборщик взносов за телевидение NHK, 56 лет, вступил в спор со студентом, отказавшимся платить, и нанес ему рану в живот складным ножом, который носил с собой в портфеле. Подоспевшая полиция арестовала сборщика взносов на месте преступления. При задержании тот стоял с окровавленным ножом в прострации и никакого сопротивления не оказывал. По свидетельствам сослуживцев, человек этот проработал в NHK 6 лет и зарекомендовал себя в высшей степени исполнительным членом коллектива. Об этом инциденте Аомаме ничего не знала, хотя каждый день просматривала Йомиури от корки до корки, не пропуская ни единой новости, и особенно тщательно вчитываясь в криминальную хронику. Эта же статья занимала чуть ли не полстраницы вечернего выпуска. Не заметить настолько солидный материал Аомаме никак не могла. То есть, конечно, допускала такую вероятность, мало ли что случается. Однако вероятность эта была слишком близка к нулю. Нахмурив брови, она немного поразмышляла над чертовой вероятностью, а потом записала в блокноте дату происшествия и краткое содержание новости. Сборщика взносов звали Синноске Акутагава. Ну и имечко. Звучит как нелепый литературный псевдоним. Его фотографии газета не публиковала. Только снимок студента, которого он пырнул. Акира Тагава, 21 год. Третий курс университета Нихон, второй дан по кендо. Кендо. Путь клинка. Традиционное фехтование на мечах. Держи он в руках простой бамбуковый меч, от ножа бы запросто отмахнулся. Только кто станет хвататься за палку, открывая дверь сборщику взносов из NHK? Да и сборщики взносов обычно не ходят с ножами в портфелях. А Омаме внимательно посмотрела газеты за несколько следующих дней, но о смерти студента Тагавы не сообщалось. Видно, парнишка все-таки выжил. 16 октября на угольной шахте Юбари, Хоккайдо, случилась крупная авария. В забое на 1000-метровой глубине возник пожар, отрезавший от мира более 50 горняков. Все они задохнулись. Огонь распространился к поверхности земли и унес еще 10 жизней.